Глава 17. Последнее. 10:44. Человек в черном удовлетворенно щелкнул пальцами. В лежащем на столе списке оставалось всего-то две фамилии. Остальные были жирно зачеркнуты красным карандашом. Сделано на пятерку. Безусловно, он был уверен, что исполнитель не подведет. Но его последняя работа оказалась просто гениальной. Нечто потрясающее. Одним выстрелом парень убил двух зайцев. Всего за пару часов расправился с новой порцией заказа. Определенно талант. А кто бы мог подумать, казалось бы. Нет-нет, все люди его профессии имеют отношение к убийству. Они привыкли к крови и смерти, как и положено тем, кто с нею ежедневно сталкивается. Но какой полет мысли, какие грандиозные фантазии во время выполнения, артист! Аплодируем стоя. Он вспомнил ночной разговор в подвале. Как и думалось, мальчик был очень сильно потрясен, когда он предложил ему стать курьером. Самое главное, на его лице, кроме вполне ожидаемого страха, отпечаталось и любопытство. Он долго говорил с ним, терпеливо объяснял, что это их общее дело, что никому не будет легко, что в конце концов исполнение пророчества все равно приведет к этому, посему никакого риска здесь нет. Мальчик, однако, продолжал колебаться, и тогда пришлось пойти на крайние меры, показать ему Гензеля. Эффект превзошел все ожидания. Поговорив с вампиром, мальчик пришел в восторг и согласился стать курьером хоть сейчас. Вот и отлично, потому что иначе пришлось бы действовать против его воли. Человек в черном любил добиваться от людей чего-то посредством убеждения. Это не значит, что он хоть на миг остановился бы перед применением силы, но если удавалось кого-то уговорить, он чувствовал себя на высоте. Люди должны идти на жертвенный алтарь добровольно, осознавая свои страхи. Нет в этом, как он уже говорил, ничего постыдного, ибо человеку свойственно бояться. Тащить их туда на аркане тоже можно, но все-таки лучше подобных вещей избежать. Легко изнасиловать женщину, но ничто не сравнится с тем наслаждением, которая способна дать ее тело, когда она сама ласкает тебя. Он вздрогнул. И что за мысли начинают приходить в голову? Впрочем, это неизбежно, когда слишком долго живешь в одиночестве. В ближайшие 48 часов, когда мальчик отвезет связному имена последних кандидатур, можно будет вздохнуть спокойно. Вампир же на улице не появляется. Рассказать секреты ему некому. Валяется целыми сутками на матрасе в подвале. Он улыбнулся, вспомнив веселую песенку из популярной гайдаевской комедии «Налицо ужасные, добрые внутри». Гензеля, конечно, добрым не назовешь, но есть в нем какая-то детская наивность и преданность. В наше циничное время подобные чувства следует ценить. Он не посвящал вампиров свои планы полностью. Чем меньше тот знает, тем лучше. Но обещание о предстоящей награде раздавал, не скупясь. «Обещать не жениться», как давным-давно говорил его отец, и это правильно. И хотя временами его одолевало желание привлечь к плану больше людей, он всегда помнил и другую любимую поговорку отца, такую же верную: «Что знают двое, знает и свинья». Книга, лежавшая на столе, гипнотизировала одним своим видом. Может быть, неправильно держать ее на виду, но гостей у него не бывает, а сила книги попросту озаряет душу, когда она с ним, он черпает из нее энергию. Он поочередно начал загибать пальцы, считая: палач, блудница, дракон, мертвец, ведьма. Осталось еще двое. Всего двое. Последние, кого необходимо принести в жертву. Удастся ли это ему? Псы идут по следу исполнителя, они все ближе к разгадке тайны эликсира. но у него наверняка еще есть время. С последним курьером он перешлет указание испепелить кого-нибудь из псов, чтобы ввести их в панику. Пусть слуги шефа поймут, что его карающая рука дотянется куда угодно, и он жестоко накажет всех, кто осмеливается мешать его планам. Человек в черном снова подумал об исполнителе. Как и в случае с Гензелем, он не стал посвящать его в конечный результат. Зачем? Кто знает, может быть, он тогда вообще отказался бы от заказа. О пророчестве знает он, связной и мальчик, ну и еще тот, кто написал книгу. Но его он в расчет не берет. Спасибо любопытству мальчика, который не удержался, заглянул в случайно обнаруженную книгу и увидел роковой рецепт. А вот ему бы и в голову. Он бы даже в руки не взял такую гадость. Однако, услышав от мальчика о пророчестве, он буквально заставил себя прикоснуться к пергаментным страницам. Из-за того, что он прочел, ему не пришлось спать целую неделю. Он ворочался на кровати, вскакивал и при скудном свете лампы в сотый раз перечитывал те самые строки. Не может быть. Неужели это так просто? То, чего он ждал и не надеялся дождаться всю свою жизнь, как и многие его коллеги задолго до него, разве это может произойти сейчас? Чудовищно. Подумать только, если бы кто-то сразу нашел книгу, то, возможно, пророчество сбылось бы давным-давно, и все было бы по-другому. То, что этот секрет попал именно в его руки, судьба, шанс, который дается раз в миллион лет. Если его планы сбудутся, то это оценят как надо. По крайней мере, обязаны оценить. Мальчика нет в комнатах наверху. Он сидит в подвале, пьет чай вместе с Гензелем. Сегодня он должен написать особую записку, чтобы впоследствии не случилось проблем. Надо напомнить ему, а то увлечется беседой и забудет. Ну хорошо, пусть поболтают еще минут 10. Все равно нужно заглянуть в запертую комнату, но потом поднимется сюда. Естественно, его родители не поймут желание сына стать курьером, но они с мальчиком все обговорили. Вывернутся. Да так, что и комар носа не подточит. Ему предстоит провести следующую ночь за работой. Раз курьер последний, требуется передать с ним побольше эликсира. Пусть исполнитель знает, у него есть возможность убрать любого, кого он посчитает нужным. Он умный мужик и не станет устраивать в городе тупую резню. Скажем, 10 порций эликсира, из них 3 специальных. Почему нет? Как раз рано утром все и будет готово. Человек в черном внезапно прислушался, однако понял, что обманулся. Из-за запертой комнаты не доносилось ничего, даже привычного за последнее время мяуканья. Тупая, тягучая и ничем не разбавленная тишина. Надо зайти проверить. Мало ли что. А после этого он спустится в подвал, дабы прервать доверительную болтовню мальчика и Гензеля. Он поднялся со стула. В этот же момент в комнате снова раздались знакомые ему жалобные мяукающие звуки. «Надо же!» — сглазил. «Ну да ничего, это легко поправить».